Метод Чарльз Шваб. По тому же пути пошла компания Чарльз Шваб, первый брокер-дисконтер. Ее ценовая стратегия разрушила сложившуюся на рынке усилиями крупных брокеров с полным циклом услуг жесткую структуру. В то же время появилось множество малых компаний, предлагающих клиентам посреднические услуги в операциях с ценными бумагами, за которыми последовала вторая волна предлагающих услуги по еще более низким ценам интернет-брокеров. Как и Dell, Чарльз Шваб постепенно перемещалась во все более высокие сегменты рынка, предлагая клиентам все больше и больше услуг. Компания по-прежнему сохраняет выгодные условия заключения сделок, но если обратиться к ее рекламе, то она больше напоминает Мэрилл Линч, дорогого и престижного финансового бегемота, чем сам финансовый гиппопотам. Мораль истории Dell и Чарльз Шваб такова. Начать с низкой цены можно, но условием победы является наличие структурного преимущества. Рано или поздно придется переходить на более калорийную пищу.